Жорж Семенон. Мегре и его мертвец. Часть третья. Его видели человек 5-6, чьими показаниями мы располагаем, но никто из них не сумел подробно его описать. Большинство уверяет, что он был коротышкой и отчаянно жестикулировал. Забыл упомянуть об одной детали, которую нынче утром обнаружил Мегре. Он добросовестный парень. Никогда не довольствуется достигнутым и сам, без чьих-либо настояний, возвращается к уже сделанной работе. Так вот, Мэре установил, что у потерпевшего утиная походка. Какая-какая? Утиная. Он выворачивал носки наружу, если угодно. Комиссар знаком попросил жену набить ему трубку и уголком глаза проконтролировал операцию. Он всегда говорил жене, чтобы она не слишком уминала табак. «Так вот, я говорил о том, как очевидцы охарактеризовали покойного. Их описания весьма расплывчаты, и все-таки у двух человек сложилось одинаковое впечатление». «Я не уверен, ведь это очень смутно», — сказал хозяин погребов Божоле. «Однако он мне что-то напоминает. Только вот что? Потерпевший не киноактер». «Даже не статист. Мой инспектор обошел все студии. Он не политический деятель, даже не судейский». «Мегре!» — супруга позвала комиссара. Не прерывая разговора и чередуя слова с затяжками, ее муж раскурил трубку. «Задайтесь вопросом, господин следователь. На мысль о какой профессии наводят эти детали?» «Я не любитель шарат». «Понимаете?» «Когда поневоле сидишь дома, у тебя есть время поразмыслить». «Да, я забыл самое важное. Поиски, разумеется, ведутся в разных сферах. Велотреки и футбольные стадионы ничего не дали. Я распорядился также опросить всех, кто имеет отношение к ПГТ». «Простите, не понял?» «К парижскому городскому тотализатору. Вам без сомнения знакомы кафе, где можно, не двигаясь с места, поиграть на скачках?» «Сам не понимаю почему, но покойник представлялся мне завсегдатаем агентства ПГТ. Увы, там тоже ничего». Терпение Мегре проявлял ангельское. Со стороны показалось бы, что ему доставляет удовольствие затягивать этот телефонный разговор. А вот Люка на ипподромах повезло больше. Но хотя он потратил много времени, говорить об окончательном опознании сейчас еще нельзя. Все из-за обезображенного лица. Не забывайте, мы привыкаем видеть человека живым, а не мертвым. И превращение в покойника сильно меняет его в наших глазах. Тем не менее, на ипподромах кое-кто помнит нашего незнакомца. Он был из тех, кто не сидит на трибунах, а толчется вдоль скакового поля. По словам одного торговца секретами конюшен, покойник довольно усердно посещал скачки. «И все-таки этого оказалось недостаточно для опознания?» «Да, недостаточно. Но это, равно как и остальное, что я вам изложил, позволяет мне почти наверняка утверждать, что покойный подвязался по части горючего». «Горючего? Так принято говорить, господин следователь. Горючее... это профессиональное выражение, обозначающее крепкие напитки, употребляемые всеми, кто связан с торговлей ими, официантами, мойщиками посуды, барменами, даже хозяевами заведений. Вы замечали, что официанты в кафе неизменно похожи друг на друга? Я не имею в виду физическое сходство, но во всех них есть что-то общее». «Вам самому, безусловно, сотни раз казалось, что вы узнаете официанта, хотя в глаза его не видели. У большинства из них плоскостопие, что и понятно. Обувь они носят легкую, тонкую, почти что домашнюю. Вы никогда не встретите официанта или метрдотеля в спортивных ботинках на тройной подошве. Точно так же они профессионально приучены к белым рубашкам. Не скажу, что у всех... но у значительной их части утиная походка. Добавлю еще, что по непонятным мне причинам они отличаются ярко выраженным интересом к скачкам, и что многие из них, работающие с раннего утра или наоборот по ночам, завсегдатай ипподромов. Короче, вы считаете, что потерпевший был официантом? Нет, как раз нет. Ничего не понимаю. Он имел отношение к горючему, но был не официантом. Я раздумывал об этом много часов. Все, что я сказал вам об официантах, применимо и к содержательным бистро. Не заподозрите меня в тщеславии, но мне все время казалось, что мой мертвец не служил у кого-то, а имел собственное дело. Вот почему сегодня в 11 утра я позвонил Мэре. Рубашка покойного по-прежнему находится в отделе идентификации, но я уже забыл, в каком она состоянии. Мэре обследовал ее снова. Заметьте, здесь нам помог случай. Она могла быть и не ношенной. Любому из нас случается надевать новую рубашку. Это, к счастью, оказалось не новой. У нее даже изрядно потертый ворот. Очевидно, у содержателей баров особенно сильно снашиваются воротники рубашек. Не больше, чем у других, господин следователь. Но у них не снашиваются манжеты. Я говорю о маленьких барах для простого народа, а не об американских барах вокруг оперы или на Елисейских полях. У хозяина рукава всегда засучены. Ему постоянно приходится погружать руки в лед и воду. Так вот, и Мэре это подтвердил. У рубашки, ткань которой вытерлась на вороте до основы, целехонькие манжеты. Госпожа Мэгре окончательно сбилась с толку. Теперь ее муж говорил с глубокой убежденностью. «Добавьте к этому треску по-провансальски». «Это излюбленное блюдо владельцев маленьких баров?» «Нет, господин следователь, просто в Париже полно заведений, где кормят очень немногих постоянных клиентов. Порой там на стол даже не стелют скатерть. Часто готовит сама хозяйка, подают только дежурное блюдо. В таких барах, особенно во второй половине дня, бывают часы затишья, когда хозяин свободен. Вот почему с сегодняшнего утра два инспектора обходят все кварталы Парижа, начиная от ратуши и площади Бастилии. Вы, должно быть, заметили, что наш покойный все время крутился в этом районе. Парижанин дико привязан к своему кварталу, словно лишь там чувствует себя уверенно. Вы надеетесь, что вскоре решите загадку? Я надеюсь решить ее рано или поздно. Ну, кажется, все сказал. Нет, я не упомянул о пятнышке лака. О каком еще пятнышке? На брюках. Его обнаружил опять-таки Мэре, хотя оно еле заметно. Он утверждает, что лак свежий. Добавил, что мебель этим лаком покрыли самое большее 3-4 дня назад. Я разослал людей по вокзалам, начиная с Лионского. Почему именно с Лионского? Потому что он представляет собой как бы продолжение района вокруг площади Бастилии. А при чем тут вокзал? Мэгре вздохнул. Господи, да чего же нудно все это разжевывать? Как может судебный следователь отличаться таким полным отсутствием элементарного чувства реальности? И как люди, ни разу в жизни не бывавшие в бистро, в агентстве ПГТ, на скаковом поле, люди, не понимающие, что означает на жаргоне «горючее», смеют воображать, будто они способны проникнуть в душу преступника? «У вас должно лежать мое донесение». «Я перечел его несколько раз». Когда в 11 утра в среду потерпевший впервые позвонил мне, его преследовали уже давно, по меньшей мере с вечера. Он не сразу решил уведомить полицию. Надеялся, что сам выкрутится, однако уже струхнул. Понимал, что дело идет о его жизни. Следовательно, должен был избегать безлюдья. Толпа служила ему прикрытием. Не осмеливался он и вернуться домой. Убийца мог ворваться вслед за ним и прикончить его. Даже в Париже не так уж много мест, открытых всю ночь. Если не считать кабаре на Монмартре, это только вокзалы. Они освещены, залы ожидания в них никогда не пустуют. Так вот, в понедельник скамьи в зале ожидания третьего класса на Лионском вокзале были заново покрыты лаком. Мэре утверждает, что лак идентичен тому, что на брюках. Вокзальных служащих опросили? Да, и продолжают опрашивать. В общем, несмотря ни на что, известных результатов вы добились. Да, несмотря ни на что. Я знаю также, в какой момент пострадавший изменил свои намерения. Какие намерения? Госпожа Мегре налила мужу чашку отвара и знаком велела: «Пей, пока горячий». Как я уже сказал, сперва он решил, что выпутается сам. Потом, в среду утром, ему пришло на ум обратиться ко мне. Он продолжал эти попытки до 4 дня. Что случилось затем, я не знаю. Может быть, послав нам свой последний сос из почтового отделения на улице Фабур-Сен-Дени, он вообразил, что мы ему не поможем. Во всяком случае, часом позднее, около 5, он зашел в пивную на улице Сент-Антуан. Выходит, в конце концов, какой-то свидетель все-таки появился. Нет, господин следователь, эти сведения от Жанвье. Он предъявлял фотографию и опрашивал официантов во всех кафе. Короче, покойный заказал сюз, деталь, которая подтверждает, что ошибиться насчет него мы не могли, и потребовал конверт, не почтовую бумагу, а только конверт. Затем сунул его в карман, взял в кассе жетон и бросился в телефонную будку. Дозвониться ему удалось. Кассирша слышала, как сработал автомат. «Но звонил он не вам». «Нет», — не без обиды признался Мегре, — «он обратился не к нам. Что же касается желтой машины, есть сведения? Они не точны, но совпадают с остальным. Набережную Генриха IV знаете? Это со стороны площади Бастилии?» «Так точно. Как видите, район, где разворачивались события, столь ограничен, что кажется, будто все двигалось по кругу. Набережная Генриха IV – одно из самых тихих и малолюдных мест Парижа. Ни магазинов, ни бистро, одни жилые дома. В среду, ровно в 9:10, некий юный доставщик телеграмм приметил там желтую машину. Она бросилась ему в глаза сразу, потому что стояла у дома 63, куда он как раз нес телеграмму. В моторе, открыв капот, копались 2 мужчин. Примету он запомнил? Нет, было темно. А номер машины? Тоже нет. Людям редко приходит в голову запоминать номера автомобилей. Важно другое. Машина была развернута в сторону Аустерлицкого моста, и часы показывали 9:50. А результаты вскрытия дают основания полагать, что убийство произошло между 8 и 10 вечера. «Как вы думаете, состояние здоровья вскоре позволит вам выйти из дома?» Следователь поостыл, но сдаваться не собирался. Мегре ответил: «Не знаю». «В каком направлении вы теперь ведете расследование?» «Да ни в каком. Жду. Что мне еще остается?» «Согласитесь, мы сейчас на мертвой точке. Мы, вернее, наши люди, сделали все, что могли. Остается только ждать». «Чего?» «Неважно чего. Того, что произойдет. Может быть, свидетельских показаний. Может быть, новых фактов. Вы думаете, они обнаружатся?» «Надеюсь». «Благодарю. Я доложу прокурору о нашем разговоре. Поправляйтесь, господин комиссар». «Благодарю, господин следователь». Мегре положил трубку с важным, как у индюка, видом. Уголком глаза он следил за женой, чувствуя, что она полна глухой тревоги, хотя и взялась опять за вязание. «Тебе не кажется, что ты зашел слишком далеко?» «В каком смысле?» «Сознайся, ты над ним потешался». «Ты находишь?» В голосе комиссара прозвучало неподдельное удивление. В сущности, он говорил совершенно серьезно, не сказал ни одного неискреннего слова, даже насчет сомнений в опасности своего недомогания. Время от времени, когда расследование шло не так, как следовало бы, Мегре действительно случалось слечь или запереться у себя дома. Тут с ним все носились, ходили вокруг него на цыпочках. Он вырывался из суеты и шума уголовной полиции, уходил от бесконечных вопросов со всех сторон и бесчисленных текущих дел. Сослуживцы навещали его или звонили. Все старались быть с ним потерпеливей, справлялись о здоровье. Ценой нескольких порций проглоченного с гримасой отвара он получал от госпожи Мегре несколько стаканов отменного домашнего грога. «Спору нет. У них с его мертвецом есть нечто общее», — внезапно подумалось комиссару. «В сущности, они держались за свой квартал не из страха перед переездом, а из нежелания менять привычный горизонт. При одной мысли, что проснувшись уже не увидишь надпись «Лот и Пепен», не пойдешь на работу обычной дорогой, чаще всего пешком». И он, комиссар и его мертвец, срослись со своим кварталом. Мегре приятно было это осознавать. Он выбил трубку, заложил в нее новую порцию и раскурил. «Ты вправду думаешь, что покойник был владельцем бара?» «Допускаю, что выразился слишком категорически, но раз я так сказал, хочется, чтобы так и было. Она это похоже. Сперва-то я импровизировал, а потом почувствовал, что все сходится, и стал развивать свою мысль. А вдруг это сапожник или портной? Доктор Поль сказал бы мне об этом. Мэре тоже. Им-то откуда знать? Доктор Поль установил бы это по деформациям рук и мозолям. Мэре по пыли выбитой из одежды». «А если покойный все-таки не был хозяином бара?» «Тем хуже для меня. Передай мне книгу». Это тоже была привычка Мегре. Болея, он неизменно погружался в один из романов Дюма отца. У комиссара было полное собрание его сочинений в стареньком дешевом издании с пожелтевшими страницами и романтическими гравюрами. И запах, источаемый этими томами, воскрешал в памяти комиссара те редкие случаи, когда ему удавалось таки поболеть. Печка урчала, вязальные спицы позвякивали. Поднимая глаза, Мегре видел качание медного маятника часов в футляре из мореного дуба. «Прими-ка еще аспирину». «Давай». «Почему ты думаешь, что он обратился к кому-то другому?» «Милая госпожа Мегре, как ей хочется ему помочь». Обычно она не позволяет себе расспрашивать мужа о служебных делах, разве что осведомляется, когда он придет спать или поесть. Но когда он болеет и все-таки не перестает работать, она не в силах подавить беспокойство. В душе, только в душе, конечно, она боится, что мужу не хватает серьезности. Хотя на службе он без сомнения держится по-другому. Действует и говорит, как настоящий комиссар полиции. Разговор со следователем Камильё особенно всполошил ее, и сейчас, считая про себя петли, она явно думает о нем. «Знаешь, Мегре...» Комиссар, нахмурив лоб, оторвался от книги. «Я тут кое-чего не понимаю. Говоря о Лионском вокзале, ты утверждал, что покойный не осмелился вернуться домой, потому что преследователи ворвались бы и туда». «Да, я, вероятно, это и сказал». «Но вчера ты уверял, что он сменил пиджак, а следователю историю с треской по-провансальски изобразил так, словно убитый ел ее у себя в ресторане. Значит, он туда вернулся. Значит, больше не боялся, что вслед за ним кто-то проникнет в дом. Обдумал ли Мегре это заранее? Или, напротив, симпровизировал? На вокзале он был во вторник вечером, еще до того, как обратился ко мне». Он надеялся ускользнуть от преследователя. А разве на следующий день за ним никто не следил? Возможно, да. Даже вероятно. Но я ведь сказал, что около пяти он изменил свои намерения. Не забывай, он куда-то позвонил и еще потребовал конверт. «Ты, видимо, прав», — вздохнув, согласилась госпожа Мегре, хотя и неохотно. Оба замолчали. Время от времени шелестела перевертываемая страница. Носок на коленях госпожи Мегре понемногу удлинялся. Потом она разжала губы, опять поджала. Не поднимая головы, комиссар бросил. «Выкладывай». «Да я так. Это пустяки. Я только подумала, что это было ошибкой, раз его все равно убили». «Что было ошибкой?» «То, что он вернулся домой». «Извини, читай». Но Мегре уже не читал. Во всяком случае, не читал внимательно, потому что теперь первым поднял голову он. «Ты забыла об аварии с машиной», — бросил комиссар, и ему показалось, что мысль его обрела новое направление, а глазам сквозь разрыв занавески мрака забрезжила правда. «Прежде всего надо установить, сколько точно времени простояла машина из-за неисправности». Комиссар уже не обращался к госпоже Мегре, а рассуждал вслух. И, понимая это, она остерегалась перебить его вторично. «Авария непредвидима. Это несчастный случай, нечто такое, что по смыслу своему расстраивает все планы. Значит, события развернулись не так, как предусматривалось». Комиссар как-то странно посмотрел на жену. В конце концов, именно она вывела его на верный путь. «Что, если он и погиб из-за этой аварии?» Мегре внезапно захлопнул книгу, положил ее на колени, протянул руку к телефону и набрал номер уголовной полиции. «Позови Калюка, старина. Если он не у себя, значит, сидит в моем кабинете». «Это ты, Люка?» «Что? Есть новости?» «Минутку». Комиссару не терпелось выговориться первому. Он боялся, чтобы ему не сообщили то, до чего он додумался в одиночку. «Пошли человека на набережную Генриха IV. Лучше Эрио или Дюбоне, если они под рукой. Пусть опросят всех привратниц, всех жильцов не только в доме 63, но и по соседству, и в остальных. Набережная не бог весть какая длинная. Люди наверняка заметили желтую машину. Мне нужно по возможности точнее узнать, когда с ней случилась авария». И когда она снова оказалась на ходу. «Погоди, это не все. Седокам, возможно, понадобились запасные части. По соседству должны быть гаражи. Их тоже надо обойти. Пока все. Теперь докладывай». «Секунду, шеф. Я только перейду в другой кабинет». Это означало, что Люка не один и не хочет говорить при собеседнике. «Алло. Ну вот, теперь хорошо. Предпочитаю, чтобы меня не слышали. Это все по поводу машины. Полчаса назад явилась одна старуха, которую я принял в вашем кабинете. К сожалению, она, по-моему, немного чокнутая. Но это неизбежно. Стоит придать расследованию маломальскую гласность, как в уголовную полицию, устремляются все психопаты Парижа. Она живет на Шаратонской набережной, сразу за складами на набережной Берси». Это напоминало Мегре о расследовании, которое несколько лет тому назад он вел в странном маленьком доме по соседству. Перед ним ожила набережная Берси, решетка складов справа, решетка складов слева, большие деревья и каменный парапет сены справа. Затем мост, название которого он забыл. За мостом набережная расширялась. Вдоль нее тянулись одно-двухэтажные здания, наводившие на мысль скорее не о городе, а о его окрестностях. На реке вечно качалась куча шаланд. На причале, сколько хватало глаз, громоздились бочки. «И чем же занимается твоя старуха?» «В том-то вся заковыка. Она карточная гадалка и ясновидящая. Словоохотливая до безумия и смотрит вам в глаза так, что становится не по себе». Сначала она поклялась, что не читает газет, и попробовала убедить меня, что они ей не нужны. Ей, мол, достаточно войти в транс, как она все и без них узнает. Тогда ты ее поприжал. Да, шеф. В конце концов она призналась, что заглянула одним глазком в газету, которую забыла у нее клиентка. Там она прочла описание желтой машины. Уверяет, что видела Ситроен в среду вечером меньше, чем в 100 метрах от своих окон. В котором часу? Около 9 вечера. Седоков тоже видела? Видела, как двое мужчин вошли в дом. Дом указала? Это небольшое кафе на углу набережной какой-то улицы. Называется у маленького Альбера». Мегре стиснул зубами черенок трубки, стараясь не смотреть на жену, чтобы та не заметила огонек, заплясавший у него в глазах. «Это все? Из интересного почти все. Тем не менее, она говорила целых полчаса и с невероятной быстротой. Может, вы сами с ней повидаетесь? Еще бы. Привезти ее? Минутку. Известно ли, сколько времени машина простояла перед маленьким Альбером?» «Примерно полчаса». «Уехала в направлении центра?» «Нет, в направлении Шератонской набережной». «Грузы из дома в машину не выносили?» «Нет. Старуха уверена, что мужчины ничего не выносили». «Это-то меня и смущает. И еще время. Я ломаю себе голову, где эти типы болтались с трупом от 9 вечера до 1 ночи. Не отправились же они на прогулку за город». «Ну так что, привезти вам птичку?» «Приведи. Возьми такси и, приехав, не отпускай. Захвати с собой одного из инспекторов. Пусть ждет внизу вместе со старухой». «Вы собираетесь выйти? А как же ваш бронхит?» «Деликатный человек, однако, Люка. Вместо простуда, говорит, бронхит, так внушительней». «Не волнуйся». Госпожа Мегре заерзала на стуле и раскрыла рот. «Скажи инспектору, чтобы не упускал ее, пока ты поднимаешься ко мне. Люди склонны подчас внезапно менять решение». «Думаю, это не тот случай. Старухе хочется увидеть в газетах свой портрет со всеми титулами. Она интересовалась у меня, где же фотографы?» «Распорядись сфотографировать ее до отъезда. Доставим ей удовольствие». Комиссар положил трубку, с мягкой иронией посмотрел на госпожу Мегре и перевел взгляд на своего Дюма, которого не дочитал и наверняка на этот раз не дочитает. «Ну что ж, пусть книга ждет, пока он опять расхворается». Комиссар глянул презрительно и на чашку с отваром. «За работу!» — громыхнул он, вставая и направляясь к буфету, откуда достал бутылку кальвадоса и рюмку с золотым ободком. «Стоило пичкать тебя аспирином, чтобы ты пропотел!» Глава 4. В фольклоре уголовной полиции бытует история о подвигах сыска, и новичков непременно угощают ими. Героем одной такой истории лет 15 тому назад стал Мегре. Дело было поздней осенью, а это самое скверное время года, особенно в Нормандии, где под низким свинцовым небом дни кажутся еще короче. В течение 2,5 суток комиссар проторчал у садовой калитки на пустынной дороге в Фекан, ожидая, пока из дачи выйдет интересующий его субъект. Вокруг, сколько хватало глаз, не было другого жилья, одни поля. Коров и тех загнали в хлева. До ближайшего телефона, чтобы вызвать смену, пришлось бы идти пешком 2 километра. Никто не знал, что Мегре караулит дачу. Он и сам не предвидел, что его туда занесет. 3 дня и 2 ночи лил ледяной дождь, от которого отсырел даже табак в трубке. За все время мимо прошли от силы 3 крестьян, опасливо косившихся на незнакомца и ускоривших шаг. Мегре нечего было есть и пить, и что хуже всего, к концу 2-го дня у него кончились спички. В активе у Люка числилось другое приключение, известное как история калеки с каменным лицом. Для слежки за небольшой гостиницей на углу улицы Бирага и Вагесской площади его поместили в доме напротив, загримировав под старика-паралитика, которого сиделка каждое утро подкатывала к окну, где он оставался весь день. Ему приделали роскошную бороду, кормили с ложечки. Длилось это 10 дней, так что бедняга едва не разучился ходить. В ту ночь Мегре вспомнил эти и другие истории, предчувствуя, что новая его акция станет не менее знаменитой. Во всяком случае, лестной для него. Это была игра, которой комиссар предавался как нельзя более серьезно. Около 7, когда Люка собрался уходить, комиссар невозмутимо осведомился. «Рюмочку примешь?» Ставни в кафе оставили закрытыми, как было. Однако зажгли лампы. Обстановка была такая же, как в любом маленьком кафе после закрытия. Столы расставлены по местам, пол посыпан опилками. Мегре направился к стойке за рюмками и, словно силясь еще глубже вжиться в роль хозяина заведения, налил себе сюза. «Как по-твоему, кто способен взять это на себя?» «Шеврие. Его родители содержали гостиницу в Море-сюр-Луэн, и он помогал им до самого призыва в армию. Немедленно свяжись с ними. Пусть готовится. Твое здоровье. Пусть также подберет женщину, умеющую стряпать. Еще вермуту?» «Нет, благодарю, шеф. Я пошел». «Сразу же направь сюда Мэре. Скажи, чтобы прихватил свой инструмент». Мегре проводил инспектора до дверей и с минуту смотрел на безлюдную набережную, шеренги бочек и пришвартованные на ночь баржи. Это было маленькое кафе, каких много не в самом Париже, а в предместьях. Настоящее маленькое кафе с почтовой открытки или лубочной картинки. Оно располагалось в угловом двухэтажном доме под красной черепичной крышей. С фасада на выкрашенных желтым стенах была выведена надпись большими коричневыми буквами «У маленького Альбера». По бокам ее незамысловатые завитушки. «Вина, закуски, в любое время». Во дворе под навесом комиссар наткнулся на зеленые катки с деревцами, которые летом вместе с несколькими столиками выносили на тротуар, так что получалась своего рода терраса. Мегре как бы обосновался здесь на жительство. Бар несколько дней не топили. Воздух был промозглый, холодный, и комиссар уже не раз поглядывал на вооруженную посреди зала пузатую печку с блестящей черной трубой, уходившей вверх к стене. Почему бы в конце концов не затопить ее, коль скоро рядом полное ведро угля? Под тем же навесом во дворе комиссар разыскал дрова. Рядом топор и колоду для колки. В углу кухни нашлись старые газеты. Еще через несколько минут в печке заурчало, и Мегре встал перед ней в характерной для него позе. Плечи расправлены, руки заложены за спину. В сущности, эта старуха Люка не такая уж сумасшедшая. Они поехали к ней. В такси она болтала без умолку, но иногда украдкой присматривалась к спутникам, проверяя, какое впечатление производит на них ее рассказ. Дом ее, расположенный меньше, чем в 100 метрах от кафе, маленький двухэтажный с садиком, тоже был того типа, который именуют особнячком. Сперва Мегре недоумевал, как, живя на той же стороне набережной, старуха могла увидеть то, что происходило на улице в известном удалении от нее, тем более после наступления темноты. «Вы что же, все время стояли на тротуаре или на пороге?» «Нет, сидела дома». Она оказалась права. В передней комнате, на редкость аккуратной и чистенькой, были не только окна на реку, но еще одно боковое, через которое просматривался большой кусок набережной в направлении маленького Альбера. А так как ставен на окнах не было, фары остановившейся неподалеку машины не могли не привлечь внимания старухи. «Вы были дома одна?» «У меня была госпожа Шафье». Госпожа Шафье, акушерка, жила на соседней улице. Это проверили, и все подтвердилось. Вопреки тому, что можно было бы предположить по облику старухи, в доме все напоминало жилье обычной одинокой женщины. Никакого хлама, которым так охотно окружают себя гадалки. Напротив, светлая мебель, явно купленная на бульваре Барбес, пол покрыт желтым линолеумом. «Так должно было случиться», — твердила старуха. «Вы прочли, что написано на фасаде его кафе? Он был либо посвящен в тайны нашего ремесла, либо совершил святотатство». Она поставила греться воду для кого-то. Ей хотелось, чтобы Мегре непременно выпил чашечку. Потом она объяснила, что маленький Альбер — это название трактата по магии, восходящего не то к 14-му, не то к 15-му веку. «А если его действительно зовут Альбер, и он действительно низенький?» — возразил комиссар. «Я знаю, он маленького роста, я часто его видела. Но только этим дело не объяснишь. Есть вещи, с которыми опасно шутить». О жене Альбера старуха отозвалась так. «Брюнетка, высокая, не очень опрятная. От нее вечно разит чесноком. Я не польстилась бы на ее стряпню». «Давно у них закрыты ставни?» «Не знаю. Я пролежала в постели весь следующий день после того, как видела машину. Грипп. А когда встала, кафе было уже закрыто. И я подумала, так-то лучше». «Там бывало шумно?» «Нет. Туда мало кто заглядывал. Приходили завтракать рабочие с крана, вон того, что на набережной. Потом кладовщик из подвалов и на торговца оптовика. Еще забегали матросы с речных судов пропустить по стаканчику у стойки. И все». Она настойчиво допытывалась, в каких газетах появится ее фотография. «Главное, я запрещаю сообщать, что я гадаю на картах. Это равно, как пропечатать, что вы полицейский». «И что тут обидного?» «Ничего. Но мне это повредит». На этом Мегрей расстался со старухой. Он допил кофе и вместе с Люка направился к угловому дому. Люка машинально нажал на ручку двери, и та открылась. Странное дело. Это маленькое бистро простояло незапертым по меньшей мере 4 дня, и никто не покусился ни на бутылки на стеллаже за стойкой, ни на деньги в ящике под кассовым аппаратом. Стены здесь были выкрашены коричневой масляной краской примерно на метр от пола, а выше — светло-зеленой. Повсюду висели рекламные календари, которые можно встретить в любом деревенском кафе. В сущности, маленький Альбер был не таким уж законченным парижанином. Вернее сказать, он, как большинство парижан, сохранил крестьянские вкусы. Такое же кафе, как у него, — можно найти чуть ли не в каждой французской деревне. Тоже относилось и к спальне наверху. Засунув руки в карманы, Мегре облазил весь дом. Люка следовал за ним, втихомолку посмеиваясь. Без пальто и шляпы комиссар выглядел сейчас так, словно действительно въезжал в новую квартиру. Меньше чем за полчаса он совершенно освоился. Время от времени становился даже за стойку. «Ясно пока одно. Нины здесь нет. Они искали ее от погреба до чердака, обшарив двор и садик, загроможденный старыми ящиками и пустыми бутылками. Что ты об этом думаешь?» «Не знаю, шеф». В кафе было всего 8 столиков. 4 вдоль одной стены, 2 у другой и еще 2 посередине, около печки. На один из последних Мегре с Люкой поглядывали, потому что опилки вокруг ножки были тщательно подметены. Зачем, как не для того, чтобы уничтожить следы крови? Но кто же убрал прибор жертвы, вымыл тарелки и стаканы? «Может, они вернулись после?» — предположил Люка. В любом случае, налицо любопытная деталь. Всюду в доме прибрано, но на стойке одиноко стоит раскупоренная бутылка. Мегре постарался не прикасаться к ней. В бутылке был коньяк. Оставалось предположить, что тот или те, кто пил из нее, обошелся без рюмки и глотнул прямо из горлышка. Неизвестные посетители побывали и наверху. Все перерыли, кое-как побросали обратно белье и прочие вещи, но ящики все-таки задвинули. Самое же странное заключалось в том, что 2 рамки на стене, в которых, несомненно, были фотографии, оказались пусты. К тому же вынули из них портрет маленького Альбера, карточка которого по-прежнему стояла на комоде. Круглая, веселая физиономия, спереди хохолок, во всем облике что-то комичное, как выразился хозяин погребов Бажале. Подъехало такси. На тротуаре раздались шаги. Мегре подошел к двери и отодвинул засов. «Входи!» — бросил он Мэре, державшему в руке довольно увесистый чемодан. «Обедал?» «Нет». «Рюмочку аперитива?» Этот вечер стал одним из самых памятных моментов в жизни комиссара. Время от времени он подходил и смотрел на Мэре, который принялся за долгую и трудную работу. Снятие отпечатков пальцев по всему дому, в кафе, кухне, спальне и прочих помещениях. На том, кто первым притронулся к этой бутылке, были резиновые перчатки, категорически объявил Мэре. Он взял также пробу опилок около столика посередине кафе, а Мэгрэ отыскал в помойном ведре остатки трески. Всего несколько часов тому назад мертвец оставался еще безымянным и представлял собой для Мэгрэ довольно расплывчатую фигуру. Теперь комиссар не только располагал его фотографией, но и жил в его доме, среди его мебели, щупал принадлежавшую ему одежду, трогал руками его личные вещи. Конец третьей части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.